Она перепробовала 10 вуалей, потом выбрала одну. Она расправила складки платья. Она обернула шею тройным рядом жемчуга. Затем она нанизала на руки все браслеты, какие у нее были. Наконец она тщательно причесалась. Тибо терялся в догадках о цели этого кокетства. Внезапно дребезжащий звук, словно от удара твердого предмета о стекло, заставил его вздрогнуть. Госпожа Сюзанна тоже вздрогнула, услышав его. Потом она сразу погасила свет, и башмачник услышал, как она в темноте, на цыпочках, подходит к окну и тихонько его отворяет. Несколько слов, произнесенных шепотом, Тибо разобрать не смог. Приоткрыл занавески, он увидел, что какой-то великан перелезает через подоконник. Тибо пришло на ум воспоминание его приключения с незнакомцем, которого он не хотел отпускать и от которого потом так удачно избавился, запустив камнем ему в лоб. Он попытался сориентироваться, и ему показалось, что великан вылез именно из этого самого окна, когда встал ногами ему на плечи. Впрочем, подозрение было логичным. Если человек поднимался к этому окну, он вполне мог спуститься из него. А если какой-то человек из него спускался, отбросим предположение о наличии у госпожи Маглуар обширных знакомств и разнообразных вкусов, какой-то человек спускался из этого окна, вероятно, он же и сейчас пытается проникнуть через него в дом. Словом, кто бы он ни был, госпожа Сюзанна протянула руку к этому видению, и ночной гость так тяжело спрыгнул в комнату, что пол задрожал и вся мебель зашаталась. Было очевидно, что явился не дух, а явилось тело, и притом из разряда самых увесистых. «О, мансиньор!» — осторожно послышался голос госпожи Сюзанны. «Мой муж крепко спит, но если вы будете так шуметь, вы разбудите его». «Клянусь рогами дьявола!» — ответил неизвестный. Тибо узнал его голос. Именно его он слышал позапрошлую ночь. «Дорогая моя, я не птичка. Тем не менее, пока я, весь истерзанный этим ожиданием, стоял под вашим окном и ждал желанного часа, мне казалось, будто у меня отрастают крылья, чтобы перенести меня в вашу спаленку, куда я так стремился». «О!» — жеманничала госпожа Маглуар. «Мне тоже было очень грустно, мансиньор, от того, что вы мерзли на зимнем ветру, но гость, который был у нас сегодня вечером, всего полчаса как ушел». «А что вы делали эти полчаса, прелесть моя?» «Надо было помочь господину Маглуару лечь в постель и убедиться в том, что он не сможет нам помешать». «Вы всегда правы, Сюзанна, моего сердца». «Мансиньор, вы слишком добры ко мне», — ответила жена Балье. «Нам следовало бы написать, хотела ответить, потому что эти последние слова были заглушены, как будто что-то закрыло губы дамы и помешало ей продолжать». Одновременно с этим Тибо услышал звук, весьма напоминавший поцелуй. Несчастный осознал всю глубину нового разочарования, постигшего его. Новоприбывший прервал его размышления, два или три раза кашлянул. «Душечка моя, что, если мы закроем окно?» Откашлявшись, спросил он. «О, простите меня, мансиньор», — отвечала госпожа Маглуар. «Я должна была сделать это сразу. Подойдя к окну, она сначала плотно закрыла его, а потом задернула шторы». В это время незнакомец, чувствовавший себя как дома, придвинул к огню кресло, устроился в нем поудобнее и с наслаждением стал греть ноги. Госпожа Сюзанна, несомненно, тоже считала, что для замерзшего человека самое спешное дело – согреться. Поэтому она не стала искать со своим высокопоставленным любовником ссоры, вроде той, что произошла у Клеантиды с Созием а приблизилась к креслу и изящно облокотилась на него. Тибо, видевший со спины эту пару, четко вырисовывавшийся на фоне огня, пришел в ярость. Гость вначале был озабочен лишь тем, как ему согреться. Затем, ощутив, наконец, благотворное действие тепла, он поинтересовался. «А что это был за гость?» «О, мансеньор», — ответила госпожа Маглуар. «Кажется, вы хорошо знаете его». «Как?» — удивился счастливый любовник. «Это тот позавчерашний бродяга?» «Он самый, мансеньор». «Ну, попадись мне только под руку». «Мансеньор», — нежным мелодичным голосом проговорила госпожа Сюзанна. «Не надо строить дурных планов против своих врагов. Напротив, наша святая католическая вера учит нас прощать им». «Есть еще и другая религия, которая этому учит, красавица моя, и вы являетесь ее всемогущей богиней, а я всего лишь скромный неофит. Да, я признаю, что был неправ, пожелал зла этому негодяю. В конце концов, именно от того, что он так предательски и так грубо поступил со мной, я нашел долгожданный случай проникнуть к вам. От его благословенного удара камнем я потерял сознание. Увидев меня бесчувственным, вы позвали мужа. Ваш муж, найдя меня бездыханным под вашими окнами, решил, что меня привели в такое плачевное состояние разбойники и велел перенести меня в дом. Теперь, наконец, вы почувствовали жалость ко мне, столько выстрадавшему ради вас, и разрешили мне прийти сюда. Стало быть, этот подлец, трус, негодяй, источник моего счастья, поскольку оно заключается в вашей любви. Однако это обстоятельство не помешает ему, окажись он в пределах досягаемости моего хлыста, провести неприятнейшие четверть часа. Черт возьми, размышлял Тибо, похоже, и в этот раз мое желание обернулось выгодой для другого. Ах, черный волк, друг мой, вот урок для меня. Ну, чтоб не пропасть, теперь я так хорошо стану обдумывать каждое желание, что из ученика сделаюсь мастером. Но, прервал Тибо самого себя, кому же принадлежит этот голос? Я уверен, что он не знаком. Вы еще больше разгневались бы на беднягу, мансеньор, если бы я сделала вам одно признание. Какое, моя милая? Этот негодяй, как вы его называете, увиливается за мной. Да ну! Да, мансеньор, это так, смеясь ответила госпожа Сюзанна. То, этот олух, этот плут, это ничтожество. Где он? Где он прячется? Клянусь Вельзевулом, я скормлю его моим псам. На этот раз Тибо узнал голос незнакомца. Ох, мансеньор Жан, прошептал он, так это вы. Не беспокойтесь, мансеньор, продолжала госпожа Сюзанна, положив руки на плечи своего возлюбленного и заставив его сесть. Здесь любят только вашу милость. И даже если бы я совсем не любила вас, я не отдала бы свое сердце человеку, у которого прядь красных волос над лбом. И вспомнив злополучную прядь, так рассмешившую ее во время обеда, госпожа Маглуар вновь расхохоталась. И Бора свирепел. «Ах, предательница!» — прошептала. «Не знаю, что бы я отдал, лишь бы твой муж, твой честный муж, этот славный малый, вошел и застал тебя на месте преступления». Тибо не успел договорить, как дверь, ведущая в спальню мужа, распахнулась, и мэтр Маглуар, ростом 5 футов вместе с огромным ночным колпаком, вошел в комнату с зажженной свечой в руках. «Ах, черт возьми!» — пробормотал Тибо. «Кажется, теперь моя очередь посмеяться».